Идеальный мир для лекаря 21. Глава 1. Сложно было наблюдать сразу за всем полем боя, но мне не хотелось пропустить ни единой детали схватки. Все же в этот раз появились интересные и сильные противники. Как раз для таких случаев я и готовил специальную охрану. И уж точно не для того, чтобы выбрасывать буйных аристократов, которые хотят особого к себе отношения и пытаются как-то принизить служащих отеля. Для таких было бы достаточно бригады последователей Лабладута. Кстати, стоит об этом подумать на будущее. Ведь если аристократа выкинут из оплота не охранники, а ватага грязных бомжей, он точно больше никогда сюда не придет. Будет нанесен колоссальный моральный урон, от которого мало кто сможет оправиться. Вот один охранник, одетый в строгий, но простой костюм, легко отбил атаку командира убийц, и не успел тот должным образом удивиться, как получил несколько неприятных попаданий из специального пистолета прямо в грудь. Артефактные пули врезались в защитный покров, значительно просадив его прочность, но пробить все же не смогли. Но это был всего один охранник. Рядом появился другой охранник, бородатый, и с копьем в руках. Он нанес несколько стремительных ударов, после чего укрылся за своим сослуживцем с артефактным щитом, чтобы спастись от ядовитых кинжалов врагов. Уже в первые секунды несколько убийц были уничтожены массированными атаками сотрудников безопасности отеля. Они попросту не ожидали такой мощи от простых с виду охранников. А ведь охрана выглядит именно просто и невзрачно. Сам специально создал такой образ для них, чтобы враги не ожидали чего-то сверхъестественного. И очень зря, от таких людей стоит ожидать чего угодно. Вот, например, спартанец. Он обучался всю жизнь, чтобы обеспечивать защиту особо важных объектов на высшем уровне. Владеет как оружием ближнего боя, так и огнестрелом идеально. Раньше он был слабым одаренным, но я помог ему усилить его дар, сделал его покров прочнее. А Вилли создал специально для него набор артефактов, как атакующих, так и защитных. Плюсом ко всему, он прекрасно видит в темноте, у него усилен слух, и если кто-то все же сможет поразить его, спартанец вряд ли умрет, так и с остальными охранниками. Для защиты оплота я специально выбирал только тех, кто идеально подойдет для этой работы. Неприметных, обычных с виду, но при этом первоклассных специалистов своего дела. Тем временем, несмотря на явное превосходство в нашей силе, битва лишь набирала обороты. Кто-то из убийц пытался связаться со своим штабом, но все эти попытки оказались тщетны. Нет, они все равно смогут передать сигнал бедствия по своей уникальной мысли связи. Но, насколько я понял, у них есть серьезные ограничения по объему информации. Скажут своим, что их тут убивают, но не более того. А вот подробности выносить за пределы оплота я не позволю, таковы правила. Вы выглядите, на удивление, спокойным. От размышлений меня отвлек голос женщины. Насколько помню, ее зовут Флора. По крайней мере, она сама так сообщила служащим отеля буквально полчаса назад. А какой смысл беспокоиться? Удивился я, но в этот момент пришлось отвлечься от разговора, чтобы ударить сгустком энергии по приближающемуся кинжалу. Обидно, ведь убийцы пришли за этими двумя, а кинжалы метают почему-то в меня. Уже третий отбил, и еще парочку энергетических атак. Все ведь спокойно проходит. Посмотрите, как весело ваш старший убегает, указал на командира, который пытается отбиться от многочисленных атак охранников. А какое у него на лице удивление. Еще бы, ведь каждый из этих охранников оказался защищен мощными артефактами. Обычно на простых бойцов такие не вешают, но тут что-то пошло не так. Но стоит отметить, что среди охраны тоже быстро появились раненые. Не всегда артефакты могут заблокировать полностью урон. И вот, спартанец с отсеченной ногой упал на крышу. Но убийца не успел нанести ему смертельный добивающий удар, так как раненого бойца прикрыли щитами товарищи, а после его и вовсе утащили прочь. Следом ранили еще одного охранника, затем командир убийц пустил ядовитое облако, которое выжгло артефакты у еще четверых бойцов, и те упали без сознания. Вот только их тоже утащили практически сразу. А на место раненых, спустя пару секунд, встали новые свежие бойцы. Думали, получится постепенно сократить нашу численность. Хах, наивные. Раненых лечат быстрее, чем они появляются. А это вообще законно? Удивилась молодая девушка. Почему на охранниках столько артефактов, а почему нет? Не понял я сути претензий. Но ведь это дорого. Да, кивнул, и не стал больше никак комментировать это, хотя вижу, что у девушки осталось еще немало вопросов. Еще некоторое время мы смотрели на то, как убийцы отчаянно пытаются отступить. Связаться со своими не вышло, да и справиться с охраной они явно не могут, потому командир и приказал спасаться бегством. Но куда бежать? Они сами забрались на крышу отеля. Еще бы в подвал залезли, чтобы наверняка отрезать себе все пути к отступлению. Хотя, с их отступлением тоже вышло забавно. Один из убийц хорошенько разогнался и попытался перепрыгнуть на соседнюю крышу. Пробирались они сюда при помощи натянутых между зданиями тросов, но все эти тросы кто-то обрезал. И вскоре они узнали, кто. Ведь прыгуна прямо на лету подхватили несколько десятков голубей. Они работали слаженно, потому у него не осталось ни единого шанса. А так как у голубей не было приказа кого-то убивать, они просто вернули бедолагу обратно на крышу отеля. Все же я не просто так сюда прилетел. Хотел посмотреть, как с серьезной угрозой справится местная служба безопасности. Вы еще вспомните этот день. Каждый, кто причастен к этому, умрет. И если вы не сдадитесь прямо сейчас, Лига придет за вами, и вы не сможете спастись, — кричал командир, поняв, что ни убежать, ни победить он уже не сможет. Ведь из убийц остался только он, и сейчас его окружают десятки охранников. Причем мои бойцы выглядят вполне спокойными. Они не нервничают и не боятся за свои жизни. Просто и последовательно выполняют свою нелегкую работу, и каждый знает, что через полчаса у их смены начнется ужин. Еда уже почти приготовлена, и совсем скоро ее начнут раскладывать по тарелкам, так что они никак не могут опоздать. Потому все эти крики командира отряда убийц оказались бессмысленны. Ведь перед обедом нужно успеть помыть руки и переодеться, а значит, времени у охранников остается все меньше. И правда, победили, — растерянно проговорила Флора, когда крики резко прервались. Но, кто ты такой? Она посмотрела на меня, а я поднял бокал и улыбнулся. Я Булатов, — пожал плечами. Скромный лекарь шестого ранга. Шестого? — прищурилась она. Ну, плюс-минус. Скромный, а разве нет? — усмехнулся я и сделал небольшой глоток прекрасного вина. А вы почему не пьете? Кстати, просто сложно поверить, что человек с такой силой и влиянием решил выбрать для жизни такое захолустье, — задумчиво проговорила женщина, проигнорировав мое предложение. Так я всего лишь маленький граф, — пожал я плечами. Уж не знаю, чего вы там напридумывали насчет влияния, но... В этот момент у меня зазвонил телефон, и пришлось прервать разговор. Посмотрел на экран и тяжело вздохнул. Ну вот, и что ему надо? Помотал головой. Ладно, — нажал зеленую кнопку и приложил телефон к уху. Я сейчас немного занят. Да, я понимаю, что вы император, и все такое, но у меня в гостинице незваные гости, надо с ними разобраться. Ага, перезвоню. Завершил вызов и посмотрел на изумленные лица девушек. А что, с телами тоже надо разобраться, так что я и не соврал вовсе. С телами. Здесь было две звезды лиги, а тел твоих охранников я почему-то не вижу, — снова задумчиво проговорила Флора. Ее удивило и то, что сразу после окончания битвы на крышу вышли слуги. Кто-то с ведрами и швабрами, кто-то с пакетами. Все они быстро принялись за уборку, и уже через 5 минут здесь было чисто. Но после уборщиков появились другие служащие в рабочих комбинезонах. Где-то остались дыры от пуль, в другом месте от мощного взрыва растрескалась площадка для воздушного транспорта. Специалисты тут же принялись устранять все эти повреждения, и даже принесли с собой все необходимые материалы. Причем, эти материалы подготавливались заранее, ведь их старший внимательно следил за ходом боя через камеры наблюдения, и отправлял на склад за всем, что было повреждено. Хотя, помимо службы ремонта и уборки, здесь есть еще много чего. Этот отель может долгое время жить автономно. Тут есть свой штаб, все необходимое оборудование для связи, обширные запасы еды и воды, самостоятельная выработка электроэнергии. Я создавал оплот так, чтобы он мог существовать сам по себе. В будущем мне не придется постоянно тратить на него время, ведь с этим справятся местные служащие. Ну, а потом откроются новые оплоты, по образу и подобию этого. И лучше сразу полностью автоматизировать их работу, чтобы все они работали одинаково идеально. Как-то так, — развел я руками. Дворецкий должен был вас предупредить, что охрана здесь высочайшего уровня. Кстати, раз уж мы разобрались с вашими врагами, не желаете ли составить мне компанию за ужином? Вообще, мы не едим после 6, подметила Флорина, но ее перебила мать. «Но ради вас мы сделаем исключение. Все равно собирались поесть перед смертью». Она повернулась к дочери и сердито на нее посмотрела. «Ты разве не поняла, что это был не вопрос? Некоторое время мы сидели на крыше, каждый размышляя о своем и медленно попивая вино. После чего к нам подошел дворецкий и пригласил к столу. Разместились мы в отдельной комнате ресторана, и к нашему приходу стол уже был заставлен всевозможными яствами. Вспомнил также, что Флора просила чего покрепче, потому по центру стола также стояла небольшая бутылочка с синей жидкостью. Правда, женщина почему-то отказалась пить это сразу, и попросила отнести этот пузырек в номер. Несколько минут мы просто молча наслаждались едой. Гости успели проголодаться, ведь с момента побега у них не было возможности поесть. Плюс лечение отняло немало сил, потому они, забыв про меня, жадно поглощали вкуснейшую пищу. «Прошу прощения». Флора первой пришла в себя и вытерла рот салфеткой. «Полагаю, вы хотели узнать, кто это был?» «Да, впрочем, нет». Пожал я плечами и подлил себе игристого вина в бокал. «Скоро и так узнаю. А сейчас мне известно, что это какая-то лига, а значит, направление разведки ясно. Думаю, это не займет много времени. А может, будет проще, если мы расскажем вам все сразу?» — предложила Флора. «Ну, если хотите, я внимательно слушаю вас», — усмехнулся я. «Вы просто не понимаете, насколько это серьезная организация. Да, я была впечатлена тем, как ваша охрана смогла разобраться с двумя звездами лиги, но это всего лишь архангельский филиал, один из самых мелких, а ведь у лиги убийц есть куда более серьезные силы. А почему вы решили, что все мои силы сконцентрированы в одном отеле?» — хохотнул я. «Мне было достаточно увидеть вашу ауру, чтобы понять, что вы далеко не простой лекарь», — улыбнулась Флора. «Но, поверьте, к этой угрозе стоит отнестись серьезно. Теперь мы с вами в одной лодке. Совсем скоро убийцы начнут охоту, как за нами, так и за вашими людьми, где бы они ни находились. А на акул они охотиться умеют», — уточнил я, отчего женщина зависла на пару секунд. «Что? Ничего, забудьте», — отмахнулся я. «Прошу, продолжайте». «А чего продолжать? Лига убийц – это самая настоящая империя, рассредоточенная по всему миру», — обреченно вздохнула она. «Для нее нет законов стран, нет никаких препятствий. Они верят только в свой кодекс, и ничто не может остановить их. Кстати, в этом кодексе есть аж несколько основных пунктов насчет мести и наказания за предательство». Постепенно Флора и Флорина опустошали одну бутылку вина за другой, и в какой-то момент мне даже невольно захотелось подсунуть им контракт. Но это скорее рефлекторно, очень уж въелась эта привычка. Затем они рассказали немало интересных фактов об этой организации. Если верить их словам, нам встретился действительно серьезный враг. Разумеется, о том, чтобы отступить, не может быть и речи. Они сами пришли в мой отель, стали угрожать, а потом и вовсе напали. Могли бы тоже немного напрячься и собрать хоть какую-нибудь информацию о том, на кого они собрались напасть. А может и собрали, но не поверили. Или поверили, но решили, что они сильнее. Это уже не имеет никакого значения, ведь процесс противостояния запущен, и остановить его уже нельзя. Даже если внутри Лиги убийц произойдет переворот, и про меня забудут, я-то забывать не собираюсь. Да, у этой лиги есть множество филиалов во всех странах, и хоть в империи они под запретом, и здесь их, в основном, отлавливают и убивают, зато в соседних странах организация чуть ли не узаконена. В той же Италии они являются, пусть и тайной, но основной силой страны. Впрочем, в остальных странах не лучше. Правительство не трогает убийц, а взамен те не берут заказы на высшее руководство страны. Точнее, берут, но цены значительно выше, потому заказывать становится невыгодно. «У меня есть главный вопрос», — проговорил я, когда женщина завершила свой рассказ. «Это даже важнее, чем все то, что вы рассказали. Хотя информация о координатах расположения баз все же была интересной, но позвольте узнать самое важное, что мне нужно знать о Лиге убийц». «Разумеется, скажу все, что знаю», — кивнула Флора. «У них много денег». На моем лице появилась улыбка, а на лице у женщины недоумение. «Очень», — ответила она. «Вы даже не представляете, насколько много». «Значит, они обречены?» Я откинулся на спинку кресла и даже собрался отдать приказ о строительстве нового золотохранилища. «Но это успеется, пока можно складывать деньги в бункер, а там уже разберемся, если перестанут влезать». «Мне бы вашу уверенность», — вздохнула Флорина. «Это не уверенность, просто примета такая. Те, кто нападает на Булатовых, остаются без денег, развел я руками. Сам не понимаю, как это работает. И, кстати, указал на амулет, что висел на шее Флоры. Раз уж вы все рассказали о Лиге убийц, не поведайте мне, что делает эта вещица. Это амулет связи. Флора сорвала амулет и бросила его на стол. Но не переживайте, отследить меня с его помощью невозможно. Он предназначен для передачи коротких сообщений в штаб и, наоборот, из штаба. Можно, дождался утвердительного кивка женщины, и взял амулет. Интересная вещица. Конечно, начальство с помощью амулетов вполне может следить за своими подчиненными, просто эти функции скрыты от посторонних. Но не в этом суть. Поднес амулет ко рту и улыбнулся. «Меня слышно?» – проговорил я, а амулет вспыхнул зеленоватым свечением. «Значит, слышно. Эй, утырки, мы тут с коллегами посовещались и пришли к единому мнению. Ваша лига страшна и опасна, а потому идите в жопу». На этом амулет не выдержал и рассыпался в прах прямо у меня в руках. А судя по лицам Флоры и Флорины, мое послание точно было неожиданным. Рим. Штаб-квартира Лиги убийц. Винза, мы больше не получали сигналов бедствия от наших братьев, проговорил мужчина в черном костюме. Скорее всего, они расправились с врагом и скоро выйдут на связь. Конечно, выйдут, ответил мужчина в деловом костюме. Он восседал в удобном кресле, положив руки на подлокотники, тогда как еще несколько человек стояли неподалеку, выстроившись полукругом. Голос у мужчины был слегка хрипловатым, верхняя пуговица белой рубашки расстегнута, а сам он выглядел расслабленным. Но как только они явятся на базу, распорядись, пусть их накажут, чтобы в следующий раз действовали порасторопнее и не тратили заряды амулетов впустую. Господин Винза, в комнату вбежал и поклонился посыльный, молодой парень, тоже в строгом костюме. Еще одно сообщение по нашей тайной связи. Да, ну так дай послушать, что там говорят. Парень передал специальный артефакт, выполненный в виде золотого кольца с крупным зеленым камнем, и Винза сразу надел его на палец, прикрыв глаза. Но спустя мгновение его глаза раскрылись от удивления. Он назвал нас утырками, растерянно проговорил мужчина. А еще сказал, что посовещался с кем-то, и остальное я вам рассказывать не буду, все прочь. Но господин, по мысли связи можно передать не более двух слов в день, изумленно воскликнул один из советников. Вот именно, все прочь, да уж, Лига, а ведь я до сих пор не разобрался с бесчисленным количеством войн, и об иномерцах не стоит забывать, плюс всех рыболюдов мои 50 акул сожрать никак не могут. Слишком опрометчиво было бы выбросить из памяти Персию, рано или поздно царь этой страны еще напомнит о себе. Вряд ли он простил ту надпись у него на спине, здесь был Булатов, это же надо было такое придумать. Впрочем, не стоит исключать, что он так и не узнал об этой надписи. Какой-нибудь слуга увидел ее, быстро стер и не рискнул рассказывать об этом правителю, боясь лишиться своей головы. Да, было бы забавно, окажись это правдой. Теперь еще и эта лига самоубийц. Да, думаю, так название лиги будет звучать куда правильнее. Ну не виноват я, что они сами ко мне пришли. Им просто не повезло наткнуться именно на мой отель. Хотя, рано или поздно, я встретился бы с ними, и нашего противостояния все равно не избежать. Хотя, стоит отметить, что услышанное мне не понравилось. Это серьезная организация, и уничтожать ее придется совершенно серьезно. Возможно, даже местами показать свою силу, чтобы не наглели. И экипировка у них интересная. На ней явно не экономили, и практически во всех элементах можно найти иномерные материалы. Да и артефакты тоже созданы иномерцами специально под нужды убийц. Я не один такой умный, и кто-то, в любом случае, также похищал артефакторов из другого мира. Точнее, нет, я не похищал, а просто предложил немного погостить у меня, после чего дал на подпись контракт. А дальше у Вилсона просто не осталось выбора. Прямо сейчас он и еще несколько мастеров изучают экипировку Лиги убийц, и уже сейчас есть некоторые удивительные факты о ней. Но самое главное, у этой лиги есть много денег. Важный момент, который определил дальнейшую судьбу организации. Ладно, с этими проблемами разберемся, а сейчас стоит заняться действительно важными делами. Немного отдохнул, покопался в документах, и с появлением первых лучей солнца над горизонтом отправился в лазарет. Фирель уже ждала меня в процедурном кабинете, ведь мы заранее договорились, что сегодня продолжим лечение. Она уже неделю отмокала в купеле Лазаря, налаживая и прочищая свои энергетические каналы, так что теперь можно смело браться за работу. Просканировал ее тело, заодно устранив еще парочку энергетических засоров. Посмотрел на состояние сосудов ног, оценил мышечные структуры. Они пострадали, в основном, из-за малоподвижного образа жизни графини. Правда, она в этом не виновата, а скорее нарушение нервной проводимости, но эти мелочи мы вот-вот исправим. Еще пара процедур, и она уже сможет спокойно передвигаться на своих ногах. Некоторое время создавал сложные магические цепочки, аккуратно распределяя их по областям действия, после чего дал небольшой импульс энергии и запустил целый каскад заклинаний, небольших, но плотно связанных между собой. В общем, все, можешь возвращаться к своим обычным делам, улыбнулся ей. Кстати, как тебе тушенка? Все хотела с тобой поговорить насчет этого. Фириль самостоятельно поднялась с койки, медленно, покачиваясь, подошла к инвалидной коляске и села в нее. «Хочешь купить партию?» – хлопнул я в ладоши. «Сейчас же сообщу Жоре, он подготовит первую поставку и отправит ее прямо к тебе. Да, насчет партии мы еще поговорим, но я хотела спросить о другом», – скривилась она. «А почему ты даже консервированный горошек называешь тушенкой? Я думала, меня тут будут кормить исключительно мясом, а мне одни овощи подают, с надписью на банке «тушенка». В ответ я лишь развел руками. А что, любые консервы куда удобнее называть тушенкой. Тем более, что скоро у Фириль начнется мясная диета, как только я возьмусь за восстановление самих мышц. Закончив с процедурами, решил прогуляться и посмотреть на новый бухгалтерский отдел. Недавно отстроенное крыло оказалось даже слишком маленьким для такого количества людей. Ведь здесь ведут не только бухгалтерию, но и анализируют вводные данные, отсюда контролируются все наши предприятия, создаются планы развития. Прошелся по коридору, иногда заглядывая в кабинеты, но никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Люди заняты кипучей деятельностью, все носятся с какими-то бумагами. Кругом шумят принтеры, бумаги собирают в стопки, а затем несут в центральную комнату, где разместился кристалл. Кстати, помещение он себе выбрал самое большое из тех, что были в этом крыле, метров 200, не меньше. И сейчас установленный ровно по центру кристалл, чуть ли не полыхал от переполняющей его энергии. «Быстрее, еще, да», – орал он, получая одну стопку бумаг за другой. «Как же хорошо, о, данные, больше данных, ахаха». Но вдруг кристалл затих, а пламя вокруг него резко стихло. «Так, стоп, кто закинул в меня данные о динамике изменения цен на кошачьи корма за последние 12 лет?» В комнате воцарилась тишина, а люди начали переглядываться. «Почему так мало?» – взревел бухгалтер. «Мне нужна статистика за 50 лет. Больше знаний, больше информации. Рим, штаб-квартира Лиги убийц. Проверь еще раз». Мужчина ударил по столу, отчего с его поверхности взлетело облако белой пыли. «Они не могли быть уничтожены. Увы, Винза», – вздохнул докладчик. «Информация проверенная. Две звезды были полностью уничтожены в одном небольшом городе империи. На кого они там могли нарваться?» – удивленно проговорил тот. «Это ведь невозможно. Две звезды. Узнай, кто мог это сделать». Разведка у Лиги убийц была развита даже лучше, чем в некоторых крупных странах. Все же разветвленная сеть организаций позволяет следить сразу за всем миром, потому вскоре информация была получена, и Винза сообщили, что в гибели двух звезд Лиги виноват некий граф Булатов. «Кто это, вообще, такой?» – удивился мужчина. Но ответом ему была тишина, так как никто пока не знал, что сказать по этому поводу. «Видимо, у него сильная гвардия», – развел руками один из разведчиков. «Мы пока проверяем эту информацию, но сами понимаете, это Российская империя, там наши силы ограничены, узнайте, как можно больше», – рыкнул Винза и ударил кулаком по столу. «А пока, есть у нас кто-то недалеко от Архангельска, мне нужен особый исполнитель, ведь это вопрос мести. Насколько мне известно, в финском княжестве сейчас находится Джон, но он на специальном задании, полученном от нашего постоянного клиента», сверился с записями молодой человек. «Прикажете снять его с задания?» «Нет, просто отсрочить его выполнение», помотал головой мужчина. «Не думаю, что убийство какого-то графа займет много времени. Пусть проникнет в жилище графа и не контактирует с гвардией. Посмотрим, как тогда запоет этот Булатов». На лице Винза появилась злобная ухмылка. «И пусть он страдает, а его мольбы о пощаде нужно запечатлеть на видео, а потом он наведается к двум шавкам и расправится уже с ними. Не думал, что они будут медлить так долго. Прошло два дня с последнего нападения на оплот, а эти две барышни пришли только сейчас. Они попросили встречи со мной, а я не стал заставлять их ждать. Все равно заняться нечем. Основную работу в графстве выполняют мои люди, а я хожу, отвлекаю их и пью чай. Гостей проводили в мой кабинет, где я уже расставил чашки, но они решили сразу перейти к делу. Флора выглядела напряженной, тогда как Флорина все же смогла осознать, насколько здесь серьезная защита, и потому девушка ощущала себя в безопасности. «Мы тут подумали», — проговорила женщина. «Мы готовы выдать всю информацию о Лиге убийц, вскрыть все штаб-квартиры, о которых нам известно. Но взамен я хочу попросить у вас помочь нам сбежать отсюда. Как можно дальше, а там уже мы сами разберемся. А зачем бежать, если не секрет? Вам не нравится в империи?» — удивился я. «Смотрите, какой у нас чай. Я больше по кофе, если честно». «Ни слова больше». Убрал чайник в стол и подошел к тумбочке, где у меня стоит новая кофеварка. Чудо техники. Вот, за что мне понравился этот пусть и неразвитый, но технологический мир. Кофе у нас тоже есть. А от себя я могу предложить вариант получше. Дождался, когда кофемашина сделает нам 3 порции напитка, и поставил чашки перед барышнями, а сам уселся на свое место. Вот, протянул им подготовленные документы. Что это? Флора быстро пробежалась глазами по тексту. Для ее удобства документы распечатали в 2 экземплярах, на ее родном языке и на нашем. Пусть она и говорит по-русски, но понятнее будет на итальянском. То, что там написано, развел я руками. Ваш род будет восстановлен, об этом я позабочусь, и вы получите земли в моем графстве, а также особняк. Задумался на пару секунд. Или лучше замок, чем ваша семья владела раньше. Замком, растерянно проговорила Флора. Но это не важно. Предложение, конечно, заманчивое, но мы не сможем остаться. Лига не так проста, как вы думаете, и те 2 звезды были далеко не самыми сильными. Плюс они не ожидали, потому в следующий раз. Откуда-то из угла комнаты послышалось сдавленное мычание и всхлипы. Флора удивленно обернулась, но угол комнаты был закрыт ширмочкой, потому она не увидела, кто там так страдает от ее слов. «Прошу прощения», — улыбнулся я, — «просто у меня еще один посетитель, сидит там с самого утра и ждет. Кстати, хотите взглянуть, вы можете быть с ним знакомы». Я подошел к ширме и убрал ее в сторону, а дамы почему-то раскрыли рты. «Джон молотобоец», — проговорили они в один голос. «Ну не знаю, молотобоец он или кто там», — пожал я плечами и потрепал здоровенному амбалу волосы, отчего тот попытался отстраниться и снова всхипнул, выпустив сопли пузырями. Но, подняла палец Флора, вот только продолжить фразу не смогла, ведь она вспомнила этого человека, и за что его все так уважали. Однажды на задании враг отрубил Джону обе ноги, но это не помешало здоровяку завершить задание, после чего он сам добрался до убежища Лиги, и при этом его лицо не выказывало ни единой эмоции. Сказал только, что всякое бывает, и на этом все. Настолько стойким казался этот сильный мужчина, а сейчас, у него даже ноги на месте, просто несколько синяков на лице, но при этом он сидит и мотает сопли на свой кулак. Я его даже связывать не стал, а какой в этом смысл, он и так довольно смирный. Так ты, оказывается, молотобоец, да, подошел к нему поближе, а тот снова попытался отстраниться. Дядя Миша, не надо, взвыл он, я буду послушным. Я больше не буду говорить вам гадости. А знаете что, господин Булатов, я согласна на ваше предложение. Сразу проговорила Флора. Увиденное окончательно убедило ее подписать мой контракт. Это была последняя капля. Только советую убить его, пока не поздно. Это очень страшный человек. Не-не-не, на плече амбала появился миниатюрный человечек. Это уже мой человек, никто не может его трогать. Он медленно перевел взгляд на меня. Ну, почти никто. Глава 2. Первый заместитель главы Лиги убийц сидел в своем кабинете и любовался развешанным на стенах оружие. Все это – его личные боевые трофеи. Тут присутствуют, как древние мечи, что когда-то принадлежали представителям некогда великих родов, так и разнообразное современное оружие, сделанное искуснейшими мастерами этого мира. А одна стена, и вовсе, увешана образцами иномирных клинков, арбалетов и луков. Иногда бывают и такие заказы, ведь иномерцы уже давно проникают в этот мир, зачастую мешая местным. Мужчина с короткой аккуратной бородкой, налюбовавшись своими трофеями, потянулся к ящику стола и достал оттуда сделанную из золота бутылку в форме черепа. Он хотел налить себе наперсточек текилы, но в этот момент в дверь постучали, и на пороге появился облаченный в черные одежды человек с двумя мечами за спиной. «У нас есть новости от Джона», — слегка поклонился тот. Он провалился. Заместитель главы лиги так и замер с бутылкой в руках. Некоторое время он пытался осознать услышанное, после чего поставил бутылку на стол. «Что значит «провалился»? Крайний срок уже прошел, и он не вышел на связь. Так что, по уставу, мы вынуждены считать его провалившимся», — развел руками помощник. «Джон уже вычеркнут из всех списков, и даже если он появится, его статус будет понижен до начального. Ему придется начинать все сначала. Да и Булатов, судя по докладам разведки, вполне себе живой. Да не может быть», — нахмурился мужчина. «Молотобоец ведь и не таких убивал». «Ну вот так», — пожал плечами посыльный. Некоторое время мужчина тарабанил пальцами по столу, размышляя, как ему поступить дальше. Ведь сам король лиги поручил ему разобраться с этим, казалось бы, простейшим делом. А тут такой провал. «Понятно», — задумчиво проговорил Густаво, и снова взял в руки бутыль с текилой. Но на этот раз он все же налил драгоценный напиток в наперсток и сразу опрокинул его в рот. Интересный попался человек. Даже не помню, когда такое было, чтобы кто-то за такой короткий срок мог так пошатнуть репутацию лиги. А нашу репутацию что, когда-то шатали? Удивился парень с двумя клинками за спиной. «Вот именно, что нет», — рыкнул Густаво. «Потому я и не могу такого вспомнить». Он снова задумался на пару секунд, и на его лице появилась улыбка. «Размести на бирже заказ на Булатова. По какому региону?» «Российская империя», — уточнил тот и взял в руки планшет. «Да, по империи», — кивнул мужчина. «Выставляй цену в рублях, пусть будет, скажем, 20 миллионов. И сколько у нас сейчас людей работают в империи?» «Мало». «211», — сразу ответил помощник. «Действительно, мало», — вздохнул Густаво. «Недружелюбен к нам этот регион. Но не переживай, совсем скоро это будет исправлено, мы развиваемся в этом направлении. Надо бы с главой посоветоваться. Такие крупные заказы обычно утверждает он лично», — задумчиво проговорил мечник, тогда как заместитель нахмурился. «Не надо его отвлекать, я сам могу принимать такие решения», — ударил он кулаком по столу. «И не тебе их оспаривать. Прошу прощения», — поклонился парень и стал нажимать какие-то кнопки на планшете. «Все, сделал. Заказ размещен, и наше предложение уже посмотрели. 30 человек, нет, 50, 90, 200. Удивительно, из 211 уже 200 просмотрели. Вот это скорость отклика. Ну и все, проблема решена», — откинулся на спинку кресла Густаво, после чего погрузился в свои мысли. И представляя, какая судьба теперь ждет недоброжелателя, мужчина невольно заулыбался. «Как думаешь, справится этот человек теперь, когда на него начата настоящая охота?» Он поднялся и стал ходить по кабинету из стороны в сторону. «Когда ему не будет спасения ни в воздухе, ни на земле, ни в воде. Даже когда он пойдет в дешевую харчевню, а там официант, наш человек, и директор тоже наш, и даже любовница, первоклассная убийца. И посетители тоже будут всей душой желать прикончить этого ублюдка. Его везде будут ждать. Ты согласен, Лала?» «Нет, вот об этом я и говорю». «Что? Что значит «нет»?» — удивился Густаво. «Как это ты со мной не согласен?» «Простите, господин заместитель, я не хотел вас обидеть», — задумчиво проговорил помощник. «Просто я смотрю данные». «Какие данные?» «Уже 10 человек отказались принимать заказ». «О, 50, сотня. А один даже написал комментарий к заказу. Отзывается об этом заказе не совсем цензурно. Если вкратце, он пишет, что уже слышал о событиях в Архангельске». Лала прочитал этот комментарий, но решил не передавать его начальству и сразу удалил. А один согласился, но с дополнительным условием. «Озвучивай», — мужчина уселся обратно в кресло. «Он предлагает собрать группу». Помощник несколько раз ткнул пальцем по экрану и нахмурился. «Чего молчишь? Приложение биржи дало сбой, не могу понять», — проговорил он. «Исключено, наше приложение не может дать сбой», — помотал головой Густаво. «Говори, что там написано». «Тут написано, что он хочет собрать группу из 200 человек, причем 50 из них – это исполнители высшего звена. И да, он требует выплатить каждому по 20 миллионов. Он там ничего не перепутал», — прорычал мужчина. «Кто это такой умный?» «Это агент Мойша». «А, тогда понятно», — махнул рукой Густаво. «Отклоняй». На некоторое время воцарилась тишина. Лала продолжил смотреть в экран планшета, тогда как Густаво растянулся в своем кресле и не отводил взгляда от бутылки текилы, так что вскоре он не сдержался и налил себе еще наперсточек. Затем второй, третий, так незаметно пролетело около 20 минут. За это время он даже успел немного помедитировать, и вот, в какой-то момент, распахнул наполненные пламенем глаза и обратился к помощнику. «Ну, а теперь порадуй меня, сколько людей охотится на Булатова?» «По-прежнему ноль», — пожал плечами тот. «В смысле, ноль? Кто ж, черт его подери, этот Булатов?» — взревел мужчина. «Я предлагаю провести более тщательный сбор информации, и только потом начинать действовать», — вздохнул Лала. «А еще, будучи вашим помощником, я настоятельно рекомендую обратиться к старейшинам, или вовсе, созвать совет. Ты мне не указывай», — ударил по столу Густаво, но на этот раз быстро успокоился. «Хотя, действительно, на императора охотится 20 человек, а на Булатова не соглашаются». Он снова задумался на несколько секунд. «Ну что, по-прежнему ноль?» «Ага», — развел руками Лала. «Так, это начинает мне надоедать», — помотал головой мужчина и, поднявшись со своего места, подошел к шкафу. Оттуда он достал аккуратную шкатулку, после чего приложил к ней палец, и только после этого она раскрылась. А из шкатулки Густаво достал довольно крупную золотую монету и, подбросив ее пару раз на руке, кинул помощнику. У того аж глаза загорелись, так как он знал, что это за монета. «Передай ее Фредерико», — проговорил мужчина. «Скажи, что его долг будет уплачен, если он разберется с Булатовым». «Ну не настолько же радикально», — растерялся Лала. «Репутация превыше всего», — твердо заявил Густаво. «Все, выполняй». «Понял». Помощник слегка поклонился и, схватив монету, поспешил удалиться. Тогда как большой начальник налил себе еще текилы, опрокинул ее в себя и крепко задумался. Почему так? Ведь заместителем главы он стал совсем недавно, и это место заслужил своей верностью и исключительной исполнительностью. Не было такого задания, которое он бы не выполнил, и так было всегда, до сегодняшнего дня, разумеется. Правда, задание еще не завершено, просто нужно использовать все доступные ресурсы для его выполнения. Да, цель попалась не из простых, но такое случается. Проблемы бывают, это нормально. Просто их надо своевременно решать, и все будет нормально. А члены Лиги убийц иногда умирают, в этом тоже нет ничего особенного. Тем более, если учитывать, сколько людей состоят в этой организации. Чаще всего, конечно, умирают новички. Бывает, что они нарываются на жертву не по зубам, в попытках выслужиться перед начальством и заработать себе в глазах других больше очков. Правда, новички – понятие относительное, ведь от вступления в лигу до самого первого задания проходит, как минимум, 10 лет, а иногда и больше. Но даже этого не всегда хватает, а объяснять им, что жертвы иногда бывают с зубами, бесполезно. «Господин Густаво», – вдруг в комнату ворвался помощник, – «у меня хорошие новости, Фредерико согласен и хочет с вами поговорить». Вскоре в комнату зашли еще двое. Высокая длинноногая блондинка в шикарном и довольно откровенном платье, и сам Фредерико, длинноволосый мужчина, одетый в нарядный и в меру строгий костюм, словно венецианские аристократы из прошлого века. Разве что лица их безжизненно бледны, а пронизывающий взгляд холоден. Густаво в очередной раз отметил, насколько ему некомфортно находиться в одном помещении с ними. Ведь такие, как они, смотрят на людей, как на беззащитную жертву. «Госпожа Меделина», — слегка поклонился мужчина, — «не ожидал увидеть вас здесь». Женщина никак не отреагировала, словно Густаво ничего ей не сказал. Она лениво смотрела по сторонам и просто ждала, когда разговор закончится. «Очень благородно с твоей стороны вернуть мой долг», — безучастно проговорил Фредерико, усевшись в кресло напротив мужчины. «Я возьмусь за это дело, но у меня есть один вопрос. Моя избранница может пойти со мной, а то я не хочу оставлять ее здесь, чтобы не скучала. Ты ведь помнишь, что было в прошлый раз?» «Помню», — вздрогнул Густаво. «А как такое забыть? У Меделины был паршивый характер, это теперь знает каждый в обители. Также все знают, что Фредерико – самый настоящий фанатик убийств. Он даже в прошлом мире был наемным убийцей и занимался этим не ради денег. Деньги в его работе – лишь приятный, хоть и незначительный бонус, а сама цель для него – убить как можно больше людей. Так вот, если Фредерико фанатик, то его избранница, которая старше него примерно на 700 лет, настоящая машина смерти. Единственное, ей слишком лень работать, и заказы она берет крайне редко, исключительно для развлечения. А в последний раз, пока Фредерико был на очередном задании, она убила троих братьев Лиги в обители. Теперь Фредерико старается не оставлять ее надолго, ведь когда у нее спросили, за что она так жестоко расправилась со своими же сослуживцами, она лишь пожала плечами и сказала, что они к ней непочтительны, а ей было скучно, вот она и оторвала им руки, потом ноги, головы, да и вообще, как следует измельчила бедолаг, и это ее хоть немного развеселило. «Если ты меня позвал, значит, цель будет серьезная», — уточнил Фредерико. «А если так, значит, Меделина мне точно пригодится», — он посмотрел на блондинку, а та лишь пожала плечами. «Да все равно скучно», — устало проговорила она. «Конечно, серьезная», — возмутился Густаво, и протянул им папку с данными о цели. «Правда, там было только то, что удалось собрать на данный момент, основываясь на показаниях сотрудников из империи, которые, кстати, постоянно друг другу противоречат». Фредерико взял папку, раскрыл, и ему на колени присела Меделина, чтобы вместе прочитать личное дело жертвы. Но постепенно на их лицах появилось сначала недоумение, а затем и вовсе улыбки. Что странно, даже Меделина улыбнулась. Хотя раньше все думали, что у нее отсутствуют мимические мышцы, так как выражение ее лица никогда не меняется. «Это шутка какая-то», — удивился Фредерико. «Обычный граф, молодой парень, из каких пор дети настолько мешают Лиге, чтобы отправлять таких, как мы?» «Меньше слов», — раздраженно бросил Густаво. «Справитесь? Ну что, дорогая, выпьем его вместе?» — повернулся к своей избраннице Фредерико. «С удовольствием, милый», — ответила Меделина и, улыбнувшись, оголила свои длинные белые клыки. Вскоре они вышли из кабинета и сразу направились к взлетной площадке, а Густаво откинулся на спинку кресла и наконец смог расслабиться. «Эти двое – вампиры, пришедшие сюда из другого мира. Лучших убийц не найти, но Лиге они обходятся довольно дорого. Возможно, где-то есть и другие вампиры, но эти особенно прожорливы и требуют в день, минимум, 20 литров крови. Благо, пока что их устраивает неживая кровь, потому ее поставляют в пакетах. Но если когда-то они захотят живую, Лига все равно сможет это позволить. Для такой организации не составит труда поставлять по 5-6 человек в день, ведь Лига превыше всего. Сижу на балконе, разглядываю передний двор замка, то в левую его часть, то в правую. Думаю, на это можно смотреть вечно. А ты чего головой мотаешь? Вика положила руки на мои плечи. Так сама посмотри, кивнул в сторону двора. И... «Что там такого?» – не поняла девушка. «Так смотри внимательнее», – теперь указал поточнее. «Видишь, амбал за гусями бегает?» «Вижу. Но это же Джон, которому ты мозги вправил», – задумчиво проговорила она. «Наверное, перестарался, дурачком стал». «Не перестарался», – помотал я головой. «Он стал личным слугой Лабладута. Знаешь, как этот мелкий упрашивал меня, чтобы ему отдал его. И теперь я понимаю, зачем». «За гусями бегать?» – усмехнулась Вика. «Именно. Раньше гуси за Лабладутом бегали, а теперь видишь, он на плече у амбала сидит и хохочет», – указал на здоровяка, что нарезал по двору уже, наверное, сотый круг. «Ну, с такой силой гуси ему не страшны, согласна. Хех, кто знает», – задумчиво проговорил я. «Может, эти пернатые уже передали информацию в штаб, и сюда направляется боевое гусиное крыло? А у нас что, есть такое?» – удивилась девушка. «Если честно, я такое допускаю. Чем гуси хуже голубей? А ведь у голубей боевое крыло есть, значит, и у этих может быть. Ладно, как там дела у Кристалла? Ой, ну там все хорошо. Сейчас полным ходом идет напитка информацией, сотрудники работают круглосуточно, добывают данные и передают их бухгалтеру. Неудобно, конечно, что он сам посмотреть в интернете не может. Да, есть такое. Для усвоения и запоминания информации, он должен впитать нанесенные на бумагу записи. Тогда как читать с экрана кристалл может, но запоминает это очень плохо. Да и читает медленно, куда проще распечатать что-нибудь и закинуть в него. Но совсем скоро все необходимые данные будут загружены в эту вычислительную машину, и тогда бухгалтер станет приносить еще больше пользы. Правда, даже сейчас становится сложно оценить его потенциал. Ему уже скормили копии из архивов рода, плюс сейчас копируются все иномирные книги, находящиеся в нашем распоряжении. Правда, часть из них не представляют ценности, потому их даже не копируют, а скармливают оригинал. Но все эти затраты уже окупились. Этот кристаллический ублюдок полностью настроил всю финансовую работу отеля. Хотя я работал над этим около месяца, хотел, чтобы все работало идеально. Просчитывал возможный доход, учитывал праздники, вместимость, и даже рассчитал цены практически на каждое блюдо в ресторане. А когда я все просчитал и закинул копию документов в кристалл, тот расхохотался. Самое обидное, что спустя пару секунд он обратился ко мне с укоризной, сказав, что мы неминуемо прогорим с такими ценами. А я до сих пор не понял, что он имел в виду. Нормальные цены для отеля, который предоставляет практически любые услуги и гарантирует безопасность на 100%. Кристалл, правда, опять рассмеялся и сказал, что даже вселенная 100% дать не сможет, всегда присутствует элемент случайности. Вот только я не вселенная, а лекарь, и потому вполне могу дать все 100%. А я чего пришла-то? Хлопнула себя по лбу Вика, оторвав меня от размышлений. «Тебя в кабинете строители ждут». «Так это отлично», — обрадовался я, как раз хотел с ними поговорить. Быстро поднялся, допил чай и отправился в свой кабинет, где меня уже ждали три мага земли. «Мужики, не стойте», — прошел к своему столу и указал магам на стулья. «Присаживайтесь». «Не, мы постоим», — они сгрудились недалеко от выхода и отходить от двери совершенно не желали. «Стоп», — нахмурился я. «Я хотел позвать вас на серьезный разговор, но, судя по вашим лицам, это у вас ко мне разговор. Выкладывайте», уселся в кресло и подлил себе немного кузнечной настойки из чайничка. «Не, ты первый», замотали они головой, но встретились с моим серьезным взглядом. После чего маги переглянулись, тяжело вздохнули и толкнули Джованни вперед, как самого сильного, а значит и ответственного. «Дай отпуск», потупил он свой взгляд. «Пожалуйста, будь человеком. Посмотри, у меня 2 месяца мешки под глазами не проходили, а потом они слишком устали висеть, и пропали. Мы только и делаем, что обрабатываем поля, строим здания, подземные бункеры. У тебя уже не одно графство, а 2, вставил свое мнение Людвиг. Одно над землей, а второе под. И зачем тебе 32 дополнительных хранилища техники? У тебя и прошлые 60 еще не заполнены. А стена вокруг графства, зачем? Оно постоянно расширяется, а врагам эта стена никак не мешает бежать в страхе. Когда вообще в последний раз к тебе приходил хоть один серьезный отряд, добавил Торин, мы хотим отпуск. Джованни немного осмелел. Пожалуйста, хоть один день. Все сказали, проговорил я, когда они замолкли. А я говорил, что это пустая затея, выдохнул Людвиг. Говорил ведь, хорошо, развел я руками. Ну вот, опять нет, вскинул руки Джованни, но так и замер, захлопав глазами. В смысле хорошо, это что значит? Значит, что я вас понял, и будет вам отпуск. Вы хорошо поработали, а я не изверг. Теперь уже все трое стояли и хлопали глазами. Первым в себя пришел Торин. Он прищурился и медленно попятился к выходу. В чем ловушка? Прошипел он. В чем подвох? Мужики, бежим отсюда. Не может быть все так хорошо. Но, поднял я палец, и они замерли. Прежде, чем вы уйдете в отпуск, нужно построить один домик, и тогда сможете отдохнуть. Один домик, теперь уже прищурился Людвиг. Ну да, пожал я плечами. А это мы можем, без проблем. Ну, раз можете, тогда держите. Взял со стола увесистую папку и бросил им. Правда, Джованни с трудом удержал ее в руках, все же в этой папке около 200 листов. Остальные вон там, в углу. Можете ознакомиться, там от чертежей до мельчайших элементов домика. Маги переглянулись, но папку все же раскрыли. Развернули плакат, затем еще раз развернули. Еще и еще. И, в итоге, он занял чуть ли не половину кабинета. А на нем подробнейшее изображение старого дворца основателя Лиги Убийц. Да тут, как минимум, месяц работы. Маги начали понимать, в какую они попали ситуацию. Ах, ты ж, их тела покрылись всполохами энергии, а в глазах сверкнула чистая ярость. Но это же, постепенно ярость пропадала, и появлялось отчаяние. Это, эх, но как построим, мы точно в отпуск пойдем, да, обещаю, кивнул я. Ну ничего, мужики, пошли, тяжело вздохнул Джованни. В принципе, отпуск через месяц, это куда лучше, чем через вечность. Маги собрали чертежи, уложили их на тележки, и отправились приступать к работе, а я остался один в кабинете. В этих папках вся информация, которую удалось собрать про семью основателя Лиги Убийц. Непонятно, поможет ли им это в строительстве, ведь информация разрозненная. Фотографии, какие-то наброски, Все это собрано урывками, в основном, из открытых источников. Основная задача магов состоит в том, чтобы сделать все максимально аутентично. Орнаменты, статуи, общее оформление здания – все это должно быть похоже на тот самый древний замок. Свершилось, Михаил. В кабинет без стука влетел Билмар. «У нас получилось». «Что?» – опешил я. «Волки вышли из спячки», – воскликнул он. «Но они едва живые. В них нужно влить немного твоей энергии». Он схватил меня за рукав и потащил в сторону выхода. «Скорее». Фредерико стоял на пригорке и внимательно смотрел вдаль. Они, вместе с Миделиной, прибыли в логово Лиги, расположенное на окраинах Архангельска, и сразу направились к замку Булатова. Сейчас до него осталось всего несколько сотен метров, и в данный момент вампиры просто наблюдали за происходящим в замке. «Да, интересное место», — проговорил Фредерико, — «но устраивать бойню все же не стоит. По крайней мере, не сразу. Изначально они хотели вырезать пару деревень, отвлечь туда все силы, и тем временем пробраться в замок. Но подсчитав примерные силы, вампиры поняли, что вряд ли разбираться с деревнями уйдет вся гвардия. Так что не было никакого смысла раньше времени начинать развлекаться. Сперва стоит прикончить самого Булатова, а потом уже и всех остальных. Ладно, пошли, заглянем в замок, спустя 5 минут наблюдений», — проговорил Фредерико. «А то не нравится мне здесь, слишком оживленно. Не люблю шумные места, зато скоро здесь будет совсем тихо», — проговорила Меделина. «Этот замок станет пустым, и можно будет немного в нем пожить. Вспомним времена, когда мы жили в своем замке. Как же там было хорошо», — мечтательно прикрыл глаза вампир. «Холодный, сырой, темный. Почти идеально. Жаль, только, за кровью было далековато ходить. Впрочем, такая проблема преследует многих вампиров. Ведь они полностью уничтожили все население окрестных деревень и опустошили 2 близлежащих города. Даже несмотря на то, что здания в городах уцелели, желающих заселиться туда почему-то так и не нашлось. По этой причине им пришлось сбежать в этот мир. А еще потому, что за головами вампиров пришли охотники. Впрочем, сбежать удалось потому, что это были охотники за головами, а не те, действительно страшные монстры. Обсудив приблизительный план действий, вампиры стали пробираться ближе к замку. Камеры так и не обнаружили их, благодаря специальным артефактам. Небольшие отряды бойцов тоже не видели парочку, и вскоре они беспрепятственно перебрались через стену. «Какая безвкусица, фи!» — покачала головой Меделина. «По саду бегают гуси. Не понимаю, зачем они вот так держат мерзких животных?» «Да ладно тебе!» — пожал плечами ее спутник. «Помнишь, у нас тоже живность бегала по двору? Мы ловили этих людей, иногда отпускали, а они кричали и плакали. Выходишь в сад, и сразу можно начинать охоту». На его лице появился злобный оскал. «Ой, смотри!» Блондинка ткнула локтем в бок Фредерико. «Спуск!» И правда, он тоже заметил вход в подземелье. «Пойдем, посмотрим». Девушка и так собиралась туда пойти, потому сразу направились ко входу. Затем они прошлись по длинному коридору, нашли лестницу, спустились еще ниже, и стоило им сделать еще пару шагов, как лоб в лоб столкнулись с Булатовым. «Во как!» — удивился Фредерико такой удаче. «О, привет!» — улыбнулся Михаил. «А вы тут с какой целью?» «Наша цель — твоя смерть!» — захохотал вампир, но это почему-то совершенно не напугало жертву. Парень пожал плечами, после чего поднял руку и щелкнул пальцами. В тот же миг на стенах зажглись факелы с ярким зеленым огнем, и вампиры увидели толпы оживших мертвецов. «Он управляет нежитью». Глаза Меделины расширились от удивления. «Он опасен. Убьем же его». «Да легко». Оскалился Фредерико и рванул вперед. Он разинул свою пасть и вцепился в горло жертвы. В разные стороны брызнула кровь. Вот только все попытки перегрызть глотку и оторвать голову оказались тщетны. Парень просто стоял и смотрел на вампира, как на придурка. «Знаешь, что я делаю с комаром, который решил меня укусить?» Нахмурился он, оттолкнув Фредерико. «Я кусаю его в ответ». В этот момент он раскрыл рот, и вампиры увидели, как у него вытягиваются и заостряются клыки. А в следующее мгновение он вцепился зубами в плечо вампира, и тот в считанные секунды превратился в высушенную мумию. «А теперь ты», — оскалился Булатов, сделав шаг к Меделине. «Иди-ка сюда, дорогая». Блондинка впервые в своей жизни испытала, что такое страх. Чудовищный ужас поглотил ее сознание целиком и полностью, и все последующие события смешались в памяти какой-то сплошной бесформенной кашей. Очнулась она лишь спустя 2 дня, израненная, грязная, в порванном платье. Где-то посреди вонючего болота, в которое загнал ее этот страшный монстр. Глава 3. Меделина потеряла счет времени и бежала без остановки. Она просто неслась вперед, и ее совершенно не волновало, куда она, в итоге, прибежит. Девушку устроило бы любое место, главное, чтобы оно было как можно дальше. Причем, Меделина даже не могла понять, что именно ее преследует. Ведь иногда ей казалось, что это сама смерть. Черноволосая, верхом на гигантском волке. Меделина постоянно слышала хохот смерти и ее крики. В основном та кричала, что не нужно было приходить к Мише. Словно мало было этого Миши, который и так является носителем ядовитой крови. Очень редкий дар, скорее, проклятие из легенд вампиров. Легенды гласили, что когда-то братья разозлят вселенную, если будут пить слишком много крови, и тогда появится такой человек. Его не возьмет вампирская магия, его кровь нельзя будет пить, и он уничтожит всех. Появление такого создания станет концом для всех вампиров. Правда, эти легенды были страшилками для детей, чтобы научить их контролировать свою жажду. Не пей слишком много, а то мертвокровный явится за тобой. Но, видимо, это были не страшилки, и только теперь Меделина смогла это осознать, когда стало слишком поздно. Блондинка не знает, в какой момент она смогла оторваться от преследования смерти. Но, по ощущениям, это был, как минимум, третий день. И теперь ее единственной целью стало добраться до убежища, предупредить своих, и не умереть. Меделина остановилась на пару минут, чтобы перевести дух. Она даже не знала, что у нее может быть одышка от бега. Ведь она даже не сражалась, а просто пыталась убежать, спасая свою жизнь. Но панический ужас заставил ей безжизненное сердце стучать так, словно оно пытается вырваться на свободу. Смерть. Это сама смерть. Блондинка вздрогнула, вспомнив те короткие мгновения, когда та черноволосая бестия показывалась за спиной. В такие моменты Меделина ощущала холод, спина ее словно покрывалась инеем, но она все равно продолжала бежать. Животный страх мобилизовал все ресурсы организма, и только поэтому Меделина не рухнула без сил еще на второй день. Грязная, уставшая, бледная и в порванной одежде, Меделина все же смогла добраться до убежища, расположенного где-то в небольшом городке. Она точно не знала, где находится это место, и нашла его исключительно благодаря амулету, потратив в нем последний заряд, отчего он рассыпался в пыль. Но Меделина добралась. Она смогла перехитрить саму смерть. Хотя, смогла ли? Вдруг смерть специально позволила ей добраться до убежища, чтобы уничтожить здесь всех? Меделина рывком отворила дверь небольшой неприметной таверны, и все звуки в помещении резко стихли. Убийцы повернули к ней головы и, судя по их взглядам, не узнали ее. На этом силы покинули блондинку, и она стала терять сознание. Мнимое ощущение безопасности позволило ей немного расслабиться, но последнее, что она услышала, уже погрузившись во тьму, это рассуждение убийц. Они точно не узнали легенду своей лиги, так как приняли ее за попрошайку, а кто-то даже приказал выбросить ее из таверны на улицу. Меделина не знала, сколько она вот так пробыла без сознания, но когда очнулась, обнаружила себя в трюме корабля. Вокруг множество таких же грязных бедолаг, все закованы в цепи, и несколько надзирателей ходят среди людей, внимательно наблюдая за ними. «О, очнулась!» — усмехнулся один из них, и подошел ближе. «Где я?» — растерянно проговорила Меделина. «Что происходит? Мне нужно срочно предупредить братьев. Она идет. Смерть. Успокойся уже!» Надзиратель легонько пнул ее по ноге. «Никого предупреждать не надо. Тебя уже продали в рабство, а там спешить некуда. Ты плывешь в Персию и будешь убирать в конюшнях у господина». Меделина что-то прошипела в ответ, за что снова получила неприятный пинок. Девушка поначалу не поверила своим ушам, все это казалось каким-то странным и абсурдным кошмарным сном. Конюшни, рабство, для вампира, что прожил свыше 1000 лет, такая участь кажется попросту невозможной. Она попыталась встать, но силы покинули ее, и тогда блондинка решила активировать свои силы, чтобы показать остальным, кто на этом корабле настоящий кошмар. Вот только вместо этого перед ее глазами возникла довольная ухмылка мертвокровного, и она ужаснулась. А когда снова собралась с силами и решила показать людям свое место, снова возникли галлюцинации. Она услышала смех вестника смерти и осознала, что даже от запаха крови ее теперь тошнит, а способности и вовсе не слушаются. «Ну вот, зачем ты так?» Я укоризненно посмотрел на Вику, но это никак не задело ее. Девушка сидела на балконе и улыбалась, глядя куда-то вдаль и поглаживая слегка выпирающий живот. «Тебе надо беречь себя, а не скакать на валах сутки напролет за какой-то вампиршей». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась она, — «и ничего не сутки. Часов 10 бежала, и то, пока не врезалась в сосну и не упала с бобика. Но потом я упала в какое-то болото, порвала платье, и мне так жалко стало, понимаешь? Вампиршу жалко», — уточнил я. «Платье», — воскликнула Вика. «Знаешь, какое красивое было, все понятно. Впрочем, та блондинка сама виновата, но не только она, разумеется. Я даже удивился, когда увидел тут этих двоих, и смешно было осознавать, насколько им не повезло появиться именно сейчас. Так мало того, что эти идиоты заявились как раз к пробуждению у мертви, им этого словно оказалось мало. Вампиры сунулись сразу в подвал, чтобы отхватить по полной. Но больше всех виноват в их неудаче Билмор. Это же надо было старому дураку такое ляпнуть. Я пошел встречать вампиров, а некромант, оставшись наедине с Викой, решил пошутить. Он сказал ей, что за мной пришла какая-то красотка. Ну и все. Вику уже никто не мог остановить, даже при всем желании. А ведь у меня в мыслях было оставить вампиршу у себя на некоторое время. Допросить, пообщаться, узнать побольше о Лиге убийц. Потом даже отпустить, ведь она все равно больше не сможет пить человеческую и гусиную кровь. Впрочем, душевную травму бедняжка точно получила. И теперь, скорее всего, станет вегетарианкой. Будет питаться подножным кормом, всякими травками, и на живых даже никогда не посмотрит. Но это она. А ведь в этом мире есть еще вампиры. Потому сегодня начался процесс установки специальной печати на каждого из моих гвардейцев. Такая печать сделает их кровь несъедобной. Я уже делал подобное в моем мире, и в тот раз удалось изгнать вампиров из королевства без единой потери. Ведь их магия и силы полностью завязаны на кровь, а если нельзя ее использовать, значит, и от их могущества не останется и следа. Дворец императора. Примерно то же время. Император поудобнее уселся в массажном кресле и закрыл глаза, расслабив все мышцы своего тела. Впервые за долгое время он смог позволить себе хотя бы короткий отдых. Но главное, что император под страхом смерти запретил беспокоить его во время отдыха. Даже если что-то случится с Булатовым, или, что еще хуже, если Булатов случится с кем-нибудь другим. Старик пролежал в кресле целый час. Он сам не заметил, как уснул, и проснулся от звукового сигнала, говорящего о завершении сеанса массажа. Император даже не притронулся к чаю из лечебных трав, настолько хорошо ему удалось расслабиться в этот раз. Минут 5 он не мог перебороть желание посидеть еще хоть какое-то время в тишине, но все же нашел в себе силы и поднялся, после чего подошел к двери, открыл ее, а там уже собралась целая толпа оперативников и посыльных. «Серьезно, и это всего лишь за час?» – обреченно вздохнул старик. «Ладно, давайте по очереди в мой кабинет, а очередь выстраивать по времени или по важности событий», – поднял руку один из посыльных.